Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Дальше Томмазо Кампанелло пошел по большой почтовой улице, рассчитывая потом повернуть направо во дворы и выйти прямо к дому, в котором находился Хариновский подвал. Редкие окна, проливавшие наружу скупой свет, таили пустые конторские коридоры, в которых, казалось, как и в их тюремных собратьях, не гасили на ночь лампочек, чтобы сподручнее было стеречь неведомых мрачных лишенцев. Там, где на пути хариновца попадались действительно жилые дома с квартирами, подъездами и балконами, увешанными веревками с бельем, отчего-то не возникало желания заглянуть за занавески, туда, где, кажется, должен теплится хоть и чужой, но уют. Напротив, хотелось поскорее пройти мимо. Только одно рисовало воображение. Куча старого, замасленного тряпья в квадрате голых, крашенных грязно-желтой краской стен. На тряпье валяется давно уже с утра пьяный рабочий, а рядом на такой же пустой и крашенной, неизменно грязно-желтой краской кухни толстая, хамоватая тетка с перекошенной физиономией варит на плите суп. Где, в каких подворотнях и подъездах бегают при этом дети их, чумазые и хулиганистые, думать не хотелось. Все здесь, весь райончик, кажется, был так прочно и крепко строен, что уж прибудет навеки вечный, навсегда, и ничего-то с ним нельзя будет никогда поделать. Действительно, судя по невысокой приземистой осанке строений, по количеству использованного при их строительстве материала, по толщине стен и их каменной основательности, месту этому суждено было, существенно не изменившись, на десятки лет пережить и Томмазо Кампанелло, и господина Радио, и даже детей их, и внуков детей, если они у них, конечно, когда-нибудь появятся. В темноте зимнего вечера округа выглядела столь надежно, что ясно было, ни один градоправитель, ни один считающий свои деньги домовладелец, ни один строитель не решится ломать здесь что-либо, чтобы строить заново. Ибо такое же безумие уничтожать горы, чтобы создать на их месте иной, отличный от прежнего ландшафт, даже если горы очень сильно не нравятся. И еще совсем недавно я бы тут сказал, я на этих улицах жить не могу. Знаете, вот как ужасы описывают, вот это примерно для меня так же. Кошмар какой-то вечный. Понимаете, это очень странное ощущение. Но оно может доводить. Знаете, оно может доводить совершенно до исступления. Так бы я сказал еще совсем недавно, проговорил Томмазо Кампанелло в радиостанцию, глядя на последние этажи домов, мимо которых он проходил. Но сейчас я так не скажу. Сейчас у меня совсем другое настроение. Мне стало легче. Я принял таблетку от головной боли. Голова прошла, настроение переменилось. Да и к тому же руководительница Хариновской группы детей не ошиблась ни в чем. Она была, безусловно, во всем права. Тут кто-то хлопнул его по плечу. Томмазо Кампанелло обернулся и увидел незнакомого ладного молодца. Молодец курил сигарету, щурился от дыма и смотрел на Томмазо Кампанелло как-то уж очень насмешливо. На молодце были блестящие штиблеты с огромными позолоченными пряжками и расстегнутая ярко-желтая куртка, из-под которой виднелся синий мятый пиджак, сшитый из материи не самого первого сорта, но с пуговицами из фальшивого золота и широкий цветастый галстук. «Очень приятно. Будем знакомы. Разрешите представиться. Паспорт тюремный», — проговорил молодец, по-прежнему широко улыбаясь. «Оскорблен вашим невниманием и решил засвидетельствовать почтение, так сказать, лично. Ввиду крайней симпатичности мне вашей глубоко театральной персоны. В том мире, в котором мне обычно приходится вращаться, Театральное поведение весьма распространено и почти всегда пользуется грандиозным успехом у невзыскательного и, чего греха таить, весьма грубого зрителя. Что? Ничего не понимаю. Томмазо Кампанелло ошарашенно смотрел на незнакомца. Какой еще паспорт тюремный? Вы кто? Что вам от меня надо? Незнакомец совершенно не смутился и начал объяснять уже без «вы» и особых дифирамбов. Сказочную атмосферу сгущал? Сгущал. Вот и получи. Фамилия у меня такая, двойная, через дефис пишется. Ну, там, Мамин, сибиряк или из более современных, Михалков, Кончаловский. А я паспорт тюремный. Иногда я материализовываюсь. В особых, так сказать, случаях. Незнакомец заулыбался еще шире, еще дружелюбнее. О, великий Томмазо Кампанелло, слушаюсь тебя и тебе повинуюсь. Он положил руку на сердце и поклонился. Тоже мне старик Хоттабыч, не выдержал Томмазо Кампанелло и рассмеялся. Появление незнакомца он принял за очередной хариновский розыгрыш, представление. «Одного не понимаю», — проговорил Томмазо Кампанелло. «Как вы меня нашли? Откуда вы знаете, что я здесь? Хотя, ну да ладно, это не важно». «Ну что, будут ли какие-нибудь пожелания?» — деловито осведомился паспорт тюремный. «Неплохо бы прошвырнуться куда-нибудь. Правда, денег нет, но это для нас с тобой не такая уж и большая проблема». «Не такая уж и большая проблема?» «Ну да. Что мы, без рук, что ли? Нужны деньги, украдем». «Не, знаешь что?» – замахал руками Томмазо Кампанелло. «Шутки шутками, а я не преступник. Я много чего за сегодняшний вечер наговорил, но я не преступник. На преступление я идти не готов». «Подожди. Так ты что же, не будешь воровать?» – искренне изумился тот, что представлялся паспортом тюремным. «Нет. Понимаешь, я, как бы это тебе сказать, все готов взять, все атрибуты воровской жизни, кроме преступления. Антураж, настроение, все. Но воровать нет», — пояснил Томмазо Кампанелло. «Ну ничего, не волнуйся, мы тебя все равно посадим», — спокойно заключил паспорт тюремный. «За что?» — на этот раз пришел черед изумляться Томмазо Кампанелло. Как тон, так и атмосфера этого разговора наводила его на подозрение, что все это вовсе не розыгрыш. «По ошибке», — ответил паспорт тюремный, — «от судьбы не уйдешь. Когда нет никаких прямых поводов, остается еще такая причина, как ошибка. Но надеюсь, что до этого не дойдет. С твоими мыслями и настроениями не вляпаться, в конце концов, в какой-нибудь незаконное дельце и не угодить за решетку чрезвычайно трудно. Так что ты не волнуйся. Посещение тюремного здания тебе обеспечено». «Да нет уж, я постараюсь этого избежать», — проговорил Томмазо Кампанелло. «Да это ясно», — с пониманием отнесся к намерению Томмазо Кампанелло паспорт тюремный. «Там, конечно, не сахар. Вот тут сейчас, знаю, один мой знакомый за решеткой парится. Сидит он в матросской тишине. СИЗО 48/1. Двое суток их вместе со всеми продержали в сортировочных камерах группами по 50-70 человек. Затем разбросали по камерам. Он попал в общую камеру номер 131. В которой находилось 120 заключенных. Камера рассчитана на 30. Сущий ад. Духота, теснота, нары в два яруса с грязными вшивыми матрасами. Спят в повалку по 3 смены. Его место находится на верхних нарах. Для лежания полоска 15 сантиметров. Рядом на узкой площадке лежат еще 8-9 человек. Трудно не только лечь, невозможно повернуться. На матрасах ползают вши, блохи и клопы, полный букет. Бегают мыши, огромное количество тараканов. Кругом грязь и вонь. Туалет один на всю камеру. Кормят баланды, Крупа на воде. Иногда дают картошку и перловку. На день пайка хлеба, треть батона. И все. Один час прогулка, где люди также стоят на маленькой, как камера, площадке под колючим небом в решетку. Чувствует он себя очень плохо, болит сердце. Отекли ноги и лицо, не спит уже седьмые сутки. По 1-1,5 часа, не больше. Там много больных. Туберкулез, чесотка и прочая зараза гуляют по всей камере и тюрьме. Санчасть практически отсутствует. Беспредел полный. Лучший его друг там убийца 4 человек, бывший афганец. «Кошмар», — искренне сказал Томмазо Кампанелло. «Но ты не волнуйся. Если ты меня кому-нибудь не уступишь, то я найду обязательно какой-нибудь способ освободить тебя оттуда. Я буду верен тебе, Томмазо Кампанелло. Уж очень ты мне нравишься со всеми этими твоими рассуждениями». «Так что же, значит, это не розыгрыш? Значит, ты на самом деле материализовавшийся тюремный паспорт?» — восхищенно спросил Томмазо Кампанелло. «Ну да, конечно», — радостно подтвердил паспорт тюремный. «Я тот самый тюремный паспорт, про который говорил тебе нищий Рохля. Со мной твоя жизнь в момент превратится именно в такую, о которой ты и мечтал. Что там твоя революция в лефортовских настроениях? Революция в настроениях — это ерунда по сравнению с жизнью обладателя тюремного паспорта». «Ну ты это брось», — Томмазо Кампанелло посуровил. «Революцию в лефортовских настроениях я никому трогать не дам. Это для меня святое». Паспорт тюремный только посмеялся. Заметил негромко: «Ведь еще совсем недавно ты говорил, что Лефортово совершенно ни в чем не виновата». «Не виновата», — согласился с ним Томмазо Кампанелло. «Это я так, по старой привычке, про лефортовские настроения. Вообще-то я хотел сказать, что Хариновскую революцию в настроениях я никому трогать не дам. Ну, а Лефортово, конечно, ни в чем не виновата. Разве только в том, что оно Лефортово». «Конечно, старина», — вкрадчивым голосом проговорил паспорт тюремный, беря Томмазо Кампанелло под локоток. «Лефортово здесь вообще ни при чем. Да и стоит ли тебе, такому замечательному и талантливому парню, который так бесподобно развил теоретическую базу революции в хариновских настроениях, зацикливаться на каком-то там поганом Лефортово, будь оно хоть трижды историческим районом? Все равно в нашем спектакле от него никакого толка. Если хочешь знать, как я к этому Лефортово отношусь, то скажу тебе, что мне на это Лефортово наплевать. Нет, я, конечно, много раз приезжал сюда темной ночью, ужинал в шашлычной. Потом ночевал здесь на блатхате и утром отправлялся в какое-нибудь другое место искать работы. А что мне делать в Лефортово? Здесь вообще ничего нет. Здесь нет ни аэропортов, через которые можно бежать в другие необыкновенные страны, ни театров, в которых играют на сценах красивые молодые актрисы, ни театральных импресарио, над которыми можно было бы поработать. Здесь не центр моего действия. Здесь только переночевал и на завтра в другое место. Провел ночь и на утро переехал в другое место. Да, вот это формула моего обращения с Лефортово. Формула Лефортово. Какая прекрасная формула! Кажется, эта мысль очень понравилась паспорту тюремному, потому что он даже прищелкнул пальцами от удовольствия. Вот, мол, какой я молодец и какую замечательную мысль высказал. Это прекрасная формула. Провел ночь и на утро переехал в другое место. Так можно очень прекрасно избавляться от Лефортова, — продолжал радоваться паспорт тюремный. Нет, это действительно прекрасная формула. Это формула, осуществить которую может лишь гуляка и гастролер. Провел в Лефортово ночь и на утро переехал в другое место. А можно и не на утро, а той же ночью. Переехал той же ночью из Лефортово в какое-нибудь другое место. Например, в театр или в аэропорт. А потом, через несколько часов, побывав за эти несколько часов на замечательной театральной постановке или, скажем, проехавшись за эти несколько часов по нескольким европейским странам, набравшись феерических и ярких впечатлений, вернуться обратно в Лефортово. Будет ли тебя Табаза Кампанелло угнетать Лефортово, если ты проводишь в нем всего несколько часов между многочасовой поездкой по нескольким европейским странам и посещением блестящей театральной премьеры, а? Полагаю, что нет. Наоборот, тебе даже понравится в Лефортово. Здешние места покажутся тебе оригинальными. Они не успеют тебя огорчить, поскольку твое пребывание в Лефортово будет слишком коротким. К тому же эти несколько часов Лефортово будет укрыто темнотой, как одеялом. А под одеялом недостатков совсем не видно. Нет, лучше формулы гуляки и гастролера для Лефортово и придумать ничего невозможно. Ура! Я расширил твою, Томмазо Кампанелло, теорию революции в хариновских настроениях. Да здравствует формула гуляки и гастролера, формула Лефортово. Ну что ж, я предлагаю тебе осуществить эту формулу прямо сегодня ночью, проговорил паспорт тюремный после некоторой паузы. Если у нас есть 3-4 часа, то мы могли бы объехать несколько европейских стран. Скажем, промчаться по Берлину, Парижу и Лондону с заездом в Антверпен и Стокгольм. У меня, знаешь ли, еще со вчерашнего дня осталось в Стокгольме одно дело. Ну как, согласен? Дамчу тебя мигом. Ха-ха, ты что, черт? Поразился Томмазо Кампанелло. Помнится, у Гоголя в Сорочинской ярмарке черт возил молодого казака на себе по воздуху в Санкт-Петербург. Ну зачем так грубо? Обиделся паспорт тюремный. «Значит, ты можешь унести меня из этого проклятого Лефортово в мир блеска?» Продолжал удивляться Томмазо Кампанелло. «Нет, не может быть, чтобы было такое везение. Вот мы решили, что разбойничий люд, как говорил Нечаев, это самый свободный человек в России, и сразу черт!» «Нет, в такое везение я поверить не могу. Нет, Санкт-Петербург это действительно не годится. Несовременно. По нынешней ситуации там хоть и здорово, а и поблестящие города найдутся. Нынче границ нет. Нынче весь мир как одна квартира. Блеск, пожалуй, сейчас действительно самый сильный в Европе. Конечно, в Северной Америке и Японии тоже. Но до туда полсуток лету, а то и больше. Я точно не знаю. Полсуток. Нет. Боюсь, ты умаешься. Европа тоже подойдет. И до Европы ближе. «Во-первых, при всей моей симпатии к тебе, Томмазо Кампанелло, я не собираюсь возить тебя никуда на закорках», – заметил паспорт тюремный. «Для переездов из страны в страну существуют такие рыбины, которые плавают в Небесном океане. Называются они самолеты. А во-вторых, я не черт, а паспорт тюремный. Хочешь, пойдем в церковь, и там я перекрещусь у алтаря, чтобы ты окончательно убедился в том, что я не черт, а твой самый лучший друг». «В церковь? Забавно. А давай зайдем», — согласился Томмазо Кампанелло. Через какое-то время Таборский, что направился к вешалке, на которой к тому моменту уже висело его пальто, увидел, а многие из остальных хариновцев, которые хоть и были в зале, настолько увлеклись репортажем Юнниковой, что совершенно не смотрели по сторонам и ничего не увидели, что как раз в эту секунду от вешалки отходит повесивший на нее свою яркую куртку некий молодой мужчина, что появился в Харине явно за компанию с Томмазо Кампанелло, стоявшим тут же рядом. Сам Таборский вернулся в Харин, потому что забыл здесь свой чемоданчик-дипломат. Дело в том, что после его поспешного ухода журнал театра на всякий случай унес чемоданчик в дальнюю каморку, и Таборскому пришлось сильно понервничать и даже от этого вспотеть, прежде чем этот любитель почитать давнишние статьи про художественную самодеятельность отвлекся от радиомоста и сообразил, что Таборский ищет в зальчике Харина именно припрятанный им с журналом «Театр» чемоданчик-дипломат и принес его из каморки из-за сцены. Таборский невольно подслушал часть разговора между Томмазо Кампанелло и его спутником. «Да, кстати, — проговорил Томмазо Кампанелло, — неплохо бы и попитаться очень сытно. Я обязательно должен съесть сейчас какой-нибудь дешевой сытной еды, иначе у меня просто не будет больше сил бегать по этому Лефортово дальше. Да, точно, я должен поесть перед тем, как заснуть и переночевать. Но сегодня-то, конечно, особый день, сегодня я не буду засыпать». Но, конечно, как ни хорохорился Томмазо Кампанелло, как ни пытался он сам себя убедить, что сегодня засыпать он не будет, а спать ему хотелось весьма и чрезвычайно невыносимо. Настолько притом невыносимо, что порой, прямо стоя, он чувствовал, что глаза его закрываются, и он куда-то уплывает, и кажется, еще немного, и он покачнется, и... Но вновь он широко раскрывал глаза и встряхивался, и пытался как можно дальше прогнать сон. Но он пока еще не думал об этом. Невыспанность, желание спать грозило превратиться в огромнейшую проблему не только для него, но и для всех остальных участников Харина, потому что им предстояло... Да что предстояло? Они уже провели много времени на ногах без сна и отдыха. Да при том, если бы они просто не спали, если бы они просто занимались каким-нибудь спокойным делом, а то ведь фактор времени и гонка за эмоции постоянно ставили их эмоциональные резервы на грань полного истощения и изнурения. Такого истощения резервов, которое само по себе чревато событием, потому что, конечно, чего только не может произойти в ситуации, когда человек так истощен и настолько хочет спать. Тут любое и всякое может случиться. Это желание спать превращалось для Харина и хариновцев, для всех, без исключения, в фактор ужасного риска. Но они настолько хотели спать, к примеру, господин Радио настолько сейчас хотел спать, что даже не задумывался, какой опасности он себя подвергает, изнуряя подобным образом. Полагаем, что точно так же не задумывались и остальные хариновцы, за исключением немногих из них, самых малодушных, которые находили время и место прямо в ходе хариновской полурепетиции, полуспектакля, привалиться и продрыхнуть самым милым образом кто полчаса, а кто и целый час. Таборский, благополучно получив свой чемоданчик, скрылся в лабиринте из музейных стендов, что вел к двери на улицу. Томмазо Кампанелло, недолго побыв в хариновском подвале вместе со своим спутником, вновь куда-то ушел, а действие в зальчике самого невероятного в мире самодеятельного театра тем временем продолжалось. Глава 28. Единоутробный брат свиньи в блестящем аэропорту. Да, ситуация, все эти эмоции, связанные с ситуацией, требуют какого-то разрешения, проговорил господин Радио, садясь за свой режиссерский столик. Какого-то желательно благополучного, потому что в противоположном случае мы просто сойдем с ума в исхода. И на раздобытие этого исхода у нас одна единственная ночь, потому что больше ждать мы не можем. В этом, в краткости периода времени, отпущенного нам на все про все, и заключено самое главное. Господин Радио взял из пепельницы дымившуюся сигарету и затянулся дымком. «Все же до сих пор не могу поверить, что вы ради нашей хариновской революции решились закурить, господин Радио», поражался подтянутый молодой мужчина, от которого ушла к другому жена, и поэтому теперь ему надо было как-то проводить одинокие вечера, а еще в ранней юности он мечтал об актерстве, и вот он отдавался Харину без остатка. «Так надо, я же режиссер. В этой профессии яркой, между прочим, очень яркой, положено закуривать, хотя это и вредно для здоровья. Но я же режиссер, значит, я обязательно должен курить, длинную толстенную сигарету. В противном случае получится как-то ненатурально. В противном случае никто не примет меня за режиссера. Никто не поверит, что я режиссер, объяснил господин Радио. Да, это очень вредно для здоровья, согласился брошенный муж. Яркость профессии – это такой заряд эмоций. Такой заряд нейтрализует отрицательный вред табака и никотина. Господин Радио достал из кармана сине-белую пачку дешевых сигарет. «Такие плохие сигареты режиссеры не курят», — заметил брошенный муж. «У нас бедный район, бедный самодеятельный театр. Курит», — парировал господин Радио. «Потом, я очень демократичный режиссер. А очень демократичные режиссеры должны обязательно курить очень демократичные сигареты». Тут один из хариновцев подал господину Радио дирижерскую палочку. Руководитель самого необычного в мире самодеятельного театра, наверное, все спутал и смешал в своем воображении. Дирижер у него превратился в режиссера, а режиссер в дирижера. И то, и другое было для него понятием из какого-то волшебного мира, существующего исключительно только там, где существует сцена, театр. А над разницей между этими вещами он не задумывался. Держа палочку наготове, господин Радио произнес: «Я предлагаю так, но сначала я немного напомню. Один из наших товарищей, хариновцев, очень верно заметил, что теперешнее время – это время информации. Время, когда информация становится всемирной. Мне кажется, что это самым непосредственным образом относится к основным предметам, с которыми мы здесь в Харине работаем. К настроению, к эмоции, к настроению антуража я бы ввел еще и такое понятие. Не только информация стала чрезвычайно подвижной, сам человек тоже стал чрезвычайно подвижным. Блеск от мрака в его жизни могут отделять всего несколько часов. Вот он на курорте, блеск, пальмы, солнце, несколько часов, и он совсем в другом антураже. Унылые улицы, холод. Но как происходит это перемещение? Конечно, нас интересует совсем не техническая сторона дела. Я полагаю, что эти несколько часов человек существует в совершенно особенном эмоциональном мире, в совершенно особенном антураже и настроении. Это какая-то труба, это жизнь электрона, который со скоростью света несется от одного компьютера к другому, от сервера к потребителю. Поскольку мы очень хорошо помним наш перелет из Риги, я предлагаю всю нашу хариновскую пьесу построить именно вокруг этого события. Я предлагаю назвать ее «Жизнь электрона» или «Волшебство рыбы». Пьеса в двух действиях с прологом и эпилогом. Итак, мы предлагаем историю с самого начала. С того самого момента, на котором мы прежде ее оставили. С того момента, как маски рассказали о том, что провозгласил Томмазо Кампанелло еще до того, как все, или почти все, хариновцы уехали в свое турне. Итак, наш своеобразный отчет о том, что произошло в аэропорту. Точнее, о том, с кем мы столкнулись в аэропорту, провозгласил еще раз господин Радио. Это будет нечто вроде спектакля-репетиции. Спектакли и репетиции одновременно, где что-то будет идти по заранее продуманной канве, а что-то вполне в духе Харина станет придумываться прямо, так сказать, по ходу пьесы. Давайте начнем нашу работу. Разрешите мне предварить сценку некой преамбулы. Хариновцы поехали на гастроли в Ригу. Эти гастроли были организованы старухой Юнниковой. Старуха Юнникова взяла с собой на гастроли в Ригу достаточно много хариновцев, и в их числе меня. Господин Радио взмахнул дирижерской палочкой. А на сцену, пока все внимание зала было привлечено к руководителю самодеятельного театра, уже вышел глашатай. Теперь эту роль исполнял другой артист, ниже ростом и толще, чем тот, что исполнял ее прежде, но одетый в точно такой же костюм. «Зал ожидания аэропорта!» — начал он, видимо, желая тем самым обозначить место действия. На сцену с разных сторон поднялись примерно с десяток хариновских артистов, которые начали суетиться, изображая зал ожидания аэропорта. К Кто-то остановился, изображая пассажира, который давно уже ждет своего рейса. А кто-то, напротив, принялся нервно бегать по сцене, как тот пассажир, что прибыл в аэропорт с опозданием и теперь судорожно разыскивает, где проходит регистрация пассажиров, вылетающих его рейсом. В этот момент на выходе из лабиринта музейных стендов, что вел к двери, появились два матроса. «Эх, черт! Приятель, невыносимо тяжело мне от этих широких улиц», — проговорил один из них, тот, что постарше и повыше ростом. Хариновцы, которые в этот момент были зрителями на спектакле, устроенным их товарищами, повернулись в сторону вошедших матросов. «Эй, вы не видели Таборского?» — спросил у хариновцев другой матрос, который был с темными волосами и помладше. Хариновец, к которому были обращены эти слова, не ответил. «Да, что-то без особого энтузиазма нас встречает родная столица», — проговорил высокий матрос. «Таборского?» — нашелся кто-то. «Да он же только что ушел. Вы разве не встретили его в дверях?» «Вот так дела», — сказал темноволосый матрос. «Значит, мы с ним разминулись». Хариновцы, что были в роли зрителей, невольно отвлеклись на этих матросов. И глашатый, чтобы привлечь к себе внимание зала, вновь громко проговорил. «Итак, мы оказались в аэропорту». «Скажите, а там, в аэропорту, было замкнутое пространство?» — заинтересованно спросил высокий матрос. «Конечно было. Ведь мы же оказались в пограничной зоне», — оторопел ответил глашатый. Вообще-то вопросы из зала сценарием придумщиков этой сценки предусмотрены не были. А пограничная зона в международном аэропорту – это прежде всего замкнутое пространство. О, замкнутое пространство – это здорово. Это я обожаю. Это как раз по мне, – принялся восхищаться высокий матрос. Да, замкнутое и еще раз замкнутое, – подтвердил глашатый. Остальные хариновцы, находившиеся в этот момент на сцене, уже устали изощряться в изображении ожидающих рейса пассажиров. «Мне нравится ваш спектакль и эта история», — удовлетворенно отметил высокий матрос. «Надеюсь, пространство замкнуто достаточно хорошо? Так сказать, оно надежно охраняется?» «Пойдем обратно в гостиницу», — потянул его за рукав темноволосый товарищ. «Наверняка Таборский опять будет туда звонить». «Оно вполне хорошо замкнуто», — ответил тем временем глашатый. «Ни одна мышь не проскочит ни в него, ни из него без соответствующего документа». «Да, представляю эту ситуацию. Не так-то уж и приятно должен себя чувствовать пассажир», — сказал из зрительного зала журнал «Театр». «Кто же любит замкнутые пространства? Недаром существует болезнь, боязнь замкнутых пространств». «Совершенно верно. Вы совершенно правы», — согласился глашатый. «Пассажир чувствует себя так, как если бы он находился в четырех стенах под арестом. Дело в том, что, поставив отметку в паспорте о том, что он убыл, пассажир как бы больше не числится в одной стране, и входа ему в эту страну более нет. Ведь он же не имеет въездной визы. Но на самом деле-то он еще из этой страны не выехал. Не выехал из этой страны, не въехал в ту, в которую он ехал. Он оказывается в странном мирке пограничья. Мирке, который замкнут. Мирке, который ограничен с одной стороны пограничниками и паспортным контролем. За эти ворота обратно пассажира ни в коем случае не впустят. А с другой стороны мирок ограничен воротцами, которые могут быть закрыты. И тогда там, с другой стороны этого мирка, ничего нет. А могут быть открыты, и тогда с другой стороны этого мирка полет в самолете на высоте». «О, обожаю!» — воскликнул тот матрос, что был постарше. «Вот этот мирок мне нравится особенно сильно. Хотя и первый мирок, ограниченный с одной стороны визовым контролем, а с другой стороны полетом на самолете, мне тоже нравится. Но мирок полета на самолете мне нравится особенно сильно. потому что первое замкнутое пространство хоть как-то, хоть теоретически может быть разомкнуто. Например, если пассажир начнет умирать, то его увезут из этого мирка в больницу. Но из мирка самолета вырваться никак нельзя, раньше, чем тот приземлится. Вот уж поистине замкнутое пространство, так замкнутое пространство. И что еще мне особенно приятно, этот мирок летящего в океане, в воздушном океане самолета, еще очень и очень тесен. Там низкий полукруглый потолок, кресло, в котором пассажир зажат между иллюминатором и локтем соседнего пассажира. А спереди впритык тоже кресло, и совершенно некуда деться. Никакого простора, никакого воздуха, кроме принудительной вентиляции. Как в бочке, узкой и тесной бочке, которая болтыхается по волнам штормового моря. «Как в чреве рыбины!» — вскричал глашатый. «Мы именно так и расцениваем этот полет самолета. Что это не самолет, а рыбина, которая нас проглотила. Мы стали воображать это, еще когда увидели наш самолет на летном поле. Он одиноко стоял невдалеке от окна, к которому мы все, хариновцы, прильнули. Рядом не было никаких других самолетов, и наш выглядел громадной океанской рыбиной, выброшенной на гладкий берег. Этим берегом была огромная забетонированная площадь перед зданием аэропорта». «Не забывайте про действие», — громко напомнил игравшим на сцене журнал «Театр», который по-прежнему находился в зале. «По-моему, сейчас на сцене должно появиться следующее действующее лицо». «Пусть войдет! Пусть войдет!» — громко поддержали журнал «Театр» остальные хариновские зрители. И тут, не иначе как услышав эти призывы, на хариновской сцене появился очередной самодеятельный артист, который и так, видимо, уже заждался своего выхода. В руках у него был увесистый чемодан, что, по всей видимости, должно было изображать, что этот человек тоже куда-то летит. «Погодите, погодите. Мы пропустили один момент, который обязательно надо представить нашим зрителям». Господин Радио воспользовался своим правом режиссера и остановил репетицию. «Погодите, про появление следующего действующего лица чуть позже. Появление нового действующего лица – это важно, но я хочу, чтобы здесь пошел рассказ про то, что в тот момент происходило в аэропорту города Риги. Рассказ от моего лица. Прошу артистов, участвующих в эпизоде «Рассказ от лица господина Радио о пребывании в аэропорту города Риги», выйти на сцену», – громко произнес режиссер самодеятельного театра. «Ну что же вы, господин Радио, прерываете сцену на самом важном месте? Ведь журнал «Театр» сказал, что сейчас самое важное – появление нового персонажа. Я тоже считаю, что сейчас самое главное – это раскрутить действие посильнее», – проговорила женщина-шут. «Бросьте! Вы же не знаете общего замысла. Как вы можете судить?» – воскликнул господин Радио. «Зато я знаю, как все было в аэропорту и самолете», — сказала женщина-суд. Впрочем, более спокойным и примирительным тоном. «Ну, хорошо, разворачивайте сценку так, как вы хотите», — добавила она. Тем временем на хариновскую сцену вышел самодеятельный артист, одетый под господина Радио. На нем была такая же красная водолазка и черный пиджак. Правда, пиджак был немного другого фасона, но общего впечатления это нисколько не нарушало. Сходство в одежде с господином Радио было очевидным. «В этот день, в том самом аэропорту», начал этот самодеятельный артист, но неожиданно запнулся. Похоже, он забыл разученный заранее текст и теперь пытался восстановить его в своей памяти, симпровизировать на заданную тему. Господин Радио недовольно скривил лицо, но не сделал нерадивому артисту никакого режиссерского замечания. Между тем тот продолжал. «В тот день, в этот день, в этом самом аэропорту было ужасно людно. Такого скопления народа этот аэропорт не знал за всю свою историю и, вероятно, не узнает никогда в будущем. Кроме хариновцев, в аэропорту города Риги в тот момент оказалась блестящая компания, путешествовавшая транзитом через Ригу с одного престижного международного кинофестиваля на другой. Гвалт, шум, красивые одежды, красивые женщины. Кажется, что и сами аэропортовские интерьеры в тот день принарядились. Ужас, что там творилось. Просто ужас. Такого количества разных блесков, сошедшихся в одном и том же месте, в одно и то же время, этот аэропорт не знал за всю свою историю. Мало того, что сам по себе аэропорт был достаточно блестящий и красивый, так еще в нем находилось столько блестящих и красивых людей. Просто с ума можно было сойти от такого блеска. «Черт возьми!» – выругался журнал «Театр». «Мы говорили про действие, а блеск – это не действие. По-моему, я уже говорил про это. Для пьесы необходимо действие, а вы подменяете действие блеском». «Блеск – это действие!» – огрызнулся господин Радио, который ужасно не любил, когда комментирует его режиссерскую работу. Ситуация с блеском была критической. Если бы существовал прибор, который бы измерял степень блеска, то в этот момент его стрелка бы зашкалила, продолжал рассказывать второй сценический господин Радио. Блеск был неимоверный. Блеск был такой, что просто слепило глаза. Великолепие доходило до самой крайней степени. От этого великолепия меня в тот момент заколотила дрожь. Сердце мое заколотилось, потому что кругом было просто море блеска, блестящих поверхностей, от которых невозможно было нигде укрыться. И куда бы я ни пошел, на площадку перед барами, в туалеты, к креслам, в магазины, всюду блеск, блеск, блеск. Пока остальные хариновцы, игравшие хариновцев в рижском аэропорту, изображали, как они отдуваются, поставив на пол вещи, ненастоящий господин Радио несколько раз прошелся туда-сюда по авансцене, то и дело останавливаясь и разглядывая стоявшие на сцене декорации. «Я ловлю собственное отражение в стеклах витрин, в никеле поручней», пояснил словами сценический господин Радио. «Даже деревянная отделка поручней на перилах аэропортовских лестниц, и та была настолько гладко отполирована, что в нее можно было смотреться, как в зеркало. Жаль, что мы, к сожалению, не можем передать этой атмосферы блеска в наших декорациях», посетовал сценический господин Радио. «Тогда бы вы точно поняли, почему мое сердце билось учащенно». «Глупое сердце, не бейся!» поиронизировала, обращаясь к настоящему господину Радио стихами Есенина «Женщина-шут». «Вот уж мы никогда не думали, что у вас такое глупое сердце. То-то вы так побледнели, когда попали в этот аэропорт, и вокруг нас стали толпами ходить участники кинофестиваля. Я-то думала, что вам просто плохо, что вы переутомились во время хариновских выступлений. А оказывается, вас просто истерзал в тот момент комплекс неполноценности». «Нет, моя неполноценность здесь ни при чем», воскликнул настоящий господин Радио, по-прежнему сидевший за своим режиссерским столиком. «Я переживал не из-за этого. Я переживал из-за того, что опять со своей профессией радиоэлектронщика я чувствовал себя в том блестящем аэропорту среди ярких транзитных пассажиров, переезжавших с одного кинофестиваля на другой, человеком второго сорта, а может быть даже и третьего, может быть даже и четвертого. И вот тут-то, поскольку этот мир блестящ, именно и важно отразить появление того безобразного и огромного человека, который представился нам как свиньи, который, точнее, актер, изображающий которого сейчас переминается с ноги на ногу на нашей сцене и никак не может начать свою партию», не выдержала женщина-шут и вклинилась в представление. «Между прочим, этот человек вовсе не переживал из-за этого блеска, который его окружал, хотя он тоже не был киноактером». «Верно, верно», полностью согласился с женщиной-шутом настоящий господин Радио. «Как я потом уже понял, он был истинным революционером. Он, может быть, был большим революционером в настроениях, чем даже мы, хариновцы, революционеры в настроениях». «Это почему же?» – удивился журнал «Театр». «Потому что он был разбойником. А как говаривал вслед за террористом Нечаевым еще Томмазо Кампанелло, разбойничий люд – это самый первейший революционер в России. Добавлю от себя и в настроениях блестящего аэропорта, полного блестящими пассажирами, тоже, — ответил господин Радио. Послушайте, но раз разбойничий люд самый первый в России революционер, то получается, что нам, помешанным на революционном преобразовании собственной жизни, необходимо некоторым образом подражать разбойничьему люду. Так что ли? — испуганно спросил журнал «Театр». Подражать, иными словами, уголовникам? Но как? В чем подражать? Это очень, знаете ли, даже немного страшно и пугающе. Это, знаете ли, до многого нас довести может, особенно тех из нас, что являются людьми особенно впечатлительными и морально неустойчивыми. Нет, тут надо сказать твердо, что наша область, наша сфера, наша епархия — это только эмоции. И никакой разбойничий люд нас ни в какой сфере, кроме как эмоциональной, не интересует. Это точно, успокоил журнал «Театр» режиссер самого необыкновенного в мире самодеятельного театра. «Сердце мое учащенно колотилось», — продолжал со сцены ненастоящий господин Радио. «Я не чувствовал себя и свою профессию подходящими к этому блеску. Опять в моей душе было щемящее, тоскливое чувство обиды, как тогда в театре. Опять была ужасная, чудовищная боль, которую я совершенно не заслужил. Ведь я честно трудился инженером-радиоэлектронщиком. Я добился в своей профессии, на своем рабочем месте значительных успехов. Меня несколько раз поощряли почетными грамотами. Уж сколько раз за свою хорошую работу я получал премии и не сосчитать. Но все эти успехи, грамоты и премии были ничто, потому что они добавляли мне блеск. Сама моя профессия была неяркой. И в этом я чувствовал несправедливость. Почему моя профессия неяркая? Сколько можно жить с этим чудовищным чувством несправедливости и болью в душе? Яркие и неяркие профессии. Зловещее разделение профессий на яркие и неяркие. Опять, как тогда, 1000 лет назад в театре, мне грезилось, что люди разделены на ярких и неярких. И главное при этом разделение заключено в их профессиях, которые тоже зловеще разделяются на яркие и неяркие. Я бы приложил любые титанические усилия, чтобы встать вровень с этим блеском. Я бы легко сделал нечто такое, после чего все бы поняли, что я мужчина сильный и настойчивый. И ведь это на самом деле правда, что я не слабак и не трус, я не размазня, но у меня просто неяркая профессия, которая... Тут сценический господин Радиус запнулся при исполнении своей роли во второй раз. Опять он, видимо, забыл текст роли. А вспомнить его или симпровизировать что-то ему подобное не мог. Тут настоящий господин Радио поднял вверх свою дирижерскую палочку, видимо, желая, чтобы актер, игравший господина Радио, его послушал. Естественно, что актер, игравший господина Радио, перестал судорожно вспоминать, что же надо было сказать дальше по сценарию эпизода, а приготовился слушать своего режиссера. Между тем, господин Радио, как это и положено настоящему режиссеру, принялся объяснять актеру его роль. «Понимаете, ваш персонаж чувствует, что он со своей жизнью никак не соответствует блеску. Но тут я хочу обратить ваше внимание на два момента. Первый, ваш персонаж однозначно понимает, что если не будешь пытаться хоть каким-нибудь образом соответствовать блеску, то и комфортно чувствовать себя не будешь. Второй, ваш персонаж также однозначно понимает, что попытка соответствовать блеску так же бредова и противоестественна, как и мои утверждения в рассказе про случай в театре в 1077 году, что артисты имеют преимущество перед зрителями и чуть ли не издеваются этим преимуществом над зрителем, а потому зрителям надо бороться с артистами. То есть они как бы с одной стороны и не бредовы, да только если начнешь эти попытки делать, да и в чем будут заключаться эти попытки? Тут если начнешь пытаться, то получится, на этот раз уже настоящий господин Радио запнулся, подыскивая подходящее слово. Получится «Харин!» — воскликнул журнал «Театр».